себе на трусы, в лесу прошлись, порой не успевая за мыслями. Достаточно быть избранным, зачем лизала киску у подруги? Потру с тобою поутру. Познакомились гуми, губа не дура, слышь, подруга, наш круг сузился, увидел тебя из-за угла. Изумительно бледовала тогда, извините, дауна, черепашьи бега, не успеваем друг за другом. Решил заняться баней, купил уголь, горите в аду, суки, не смотрите на него, что он хипстер, все равно обоссу, работают сутки двое. Я твой ковбой ночи, а муж тебя ждет дома, на нервах дрочит, и вроде это его мечта, мгновенно въебал вермут. Тот пидор тебя обнимает, как лейтенант Прут, мысли замрут. Юдин, ебаный в рот, один на один выйди. Говне испачкан, кнутом стегал верблюда по жопе. Одинокий гопник с розой рыгнул на Стоун-Айленд, словно въехал в Таиланд. С Питера ганжа в духах, перед поездкой засунул гелик в пах. Чуть не сдох от хапки в попыхах. Мы все здесь под колпаком, нахуй. Подполковник или майор в запасе. Кудрявый мальчик делает поклон перед батюшкой. Изгоняю дьявола, не ебем тут вала. Всего два ствола в штанах, на шаты засунул в штатах, сучки. Лежишь с мужиком. Я пытаюсь засунуть головой тебя в унитаз, чтобы прохожие не смогли опознать. На МКАДе кряколки, менты кряхтяк в пробке стояли, играл в шашки. Это значит между тачками, блять. Потом обогнал вас, посигналил, и вы засмеялись. Один на один выйти, засали, гандонов постреляли. Нахуй эти парни и стали. Мы курили с ними, матерились, ругались, шумели в квартире. Юдин, с нами Юдин. Ёбан, я это один написано, блядь, запечатано. Один, йоу-йоу. С нами Юдин, ёбан.